Рыбы-черти. В их районе жила одна женщина, у которой когда-то давно, еще в начале 90-х, пропала дочь. Девочку потом нашли в парке, изнасилованную и мертвую. Какого-то дурачка посадили, а та женщина стала пить и немного тронулась умом. Всегда ходила в мятой и грязной одежде и в ярко-розовой шапке с помпоном. Иногда что-то неразборчивое говорила детям, но те боялись ее и смеялись над ней. Мама часто напоминала Андрею «в парк не ногой». Среди детей ходила страшилка про цыганку, которая ворует детей в парке. Старая страшная цыганка с белыми глазами, которая гипнотизировала детей и уводила в табор. У них начисто стиралась память. Их обрежали в цветастые тряпки и отдавали поберушкам, которые таскали их за собой. А если таких детей и находили, то они никогда не узнавали ни маму, ни папу, никого, только смотрели, не моргая и не говоря ни слова. Глаза у них были белые. Когда пропала Ленка, Андрей уже не верил в цыганку, но от этого было только хуже. Они тусовались во дворе, на слоне. Андрей, Влад и Славка. Славка рассказывал, какую он недавно прочел интересную книгу про космос. Даже обещал Андрею дать почитать. А Влад просто стоял, пиная одну из железных опор слона. А правда, что в черной дыре время идет в обратную сторону? Этого никто не знает. Это тайна, как и темная материя. Пока Андрей думал о космосе, Ленка пропала. Играла в песочнице с кучей других детей, и бац, нет ее. Вначале Андрей заскочил в соседний двор. Там тоже были качели, песочницы и всякое такое. Вдруг туда ушла? Нет. Андрей запаниковал. Славка и Влад побежали по дворам, крича «Ленка! Ленка!» И Андрей побежал. У него внутри крутился кем-то запущенный волчок. Андрей не мог стоять. Бестолково метался по дворам, орал и орал, пока в горле не запершило. Они втроем обежали весь квартал. Ленку никто не видел. «Андрей!» — это была мама. В ту же секунду Андрея охватило такое чувство вины, будто его засунули в печь. Да, как в сказке, где ведьма жрала детей, сажала на лопату и засовывала в печь. То же самое и ощутил Андрей. Всюду пламя. «Андрей, когда ты ее видел в последний раз? Когда она пропала?» Мама выскочила из дома в халате и тапочках. Волосы скручены в узел на макушке, так что много прядей выбилось из него и торчало в разные стороны. В другой ситуации она не вышла бы на улицу в таком затрапезном виде. Никогда бы не вышла, если б не пропала Ленка. «Когда она пропала?» «Янис, где-то час назад». «Дима! Дим!» Тут Андрей увидел и папу. Он стоял в отдалении от мамы, в домашних растянутых штанах и куртке, наброшенной поверх майки. «Час назад, — говорит, — пропала. Дим, что делать-то?» «Я в милицию позвонил. Сказали, подъедут. Я сейчас в сторону парка пойду. А вы тут по дворам пройдитесь. Кричите, спрашивайте. Вдруг кто что видел». «Дим, на ней белая платьица в красный горошек. На ногах красные сандалики маленькие. Волосы резинкой схвачены». Папа кивнул и пошел в другую сторону. «Тетя Тань, мы к Луннику сгоняем и возле стройки посмотрим. Вдруг она с кем-то на стройку увязалась. Там всегда большие собираются», — сказал Славка. «Владик бегать не может, он тут походит. А я дальние дворы посмотрю», — сказал Андрей и рванул в подворотню. «Не потеряйся сам!» — крикнула мама ему вслед. «Андрей, слышишь? Андрей, лучше не иди один!» Но он летел подальше от ее глаз, крича «Ленка! Ленка!» Так ему хотелось не видеть маминого лица. Как он мог не усмотреть за сестрой? Он несся через дворы, спрашивал людей, и многие даже соглашались ему помочь. Тоже куда-то подрывались идти, бежать, искать. Кричали «Лена! Лена! Лена Куйнышева! Тебя ищет брат! Лена!» Он бежал и бежал, из двора во двор. Заскочил в магазинчик с высоким крыльцом. Там всегда толпились какие-то люди. Спросил кассиршу, спросил покупателей. Но никто не видел девочки в платье в горошек. Андрею казалось, что осталось пройти всего пару дворов, но они все не кончались и не кончались. Вот он забегает в арку. Перед ним двор, в центре песочница, качели, лавочки, деревья. Нет людей, но это нормально. Уже ведь поздний вечер, даже по летним меркам. В домах горят окна. Тут и спросить-то некого, пусто. Бежит дальше, в арку, и попадает в такой же двор. Точно такой же. Даже качели такие же сломанные, но... Андрей остановился. Это место, которое у них называли «рыбы-черти», иногда просто «рыбы». Такой странный двор, внутри которого еще один двор. И говорят, что иногда там случается такое. Оказывается, в том дворе еще один двор и еще один двор. Короче, бесконечные дворы. Многие рассказывали, как блуждали там по часу, а то и больше. Кто-то, говорили, и навечно остался. Даже отец как-то пришел домой белый, как холодильник, и рухнул без слов на диван. На завтра стал втирать, что зашел в рыбы-черти и влип на 3 или 4 часа. Андрей тогда подумал, что отец просто спьяну заблудился в тех кварталах. Там куча одинаковых домов. Неудивительно, что в сумерках да по пьяни можно блуждать часами. Говорили, что выбраться из рыб-чертей можно, только если начать считать окна, считать и замечать, что в них, какие занавески, какие цветы в горшках, какие кошки на подоконниках, какие лица за стеклом. Внимательно рассмотреть каждое окно и шагнуть в подворотню. Тогда рыбы-черти выпустят. По крайней мере, так рассказывали. Андрей остановился и стал считать окна. Кто здесь жил вообще? Что за люди? Вон там, на подоконнике, кактусы, много. Рыбы-черти, отпустите, у меня сестра пропала. В следующем окне лампа с большим красным абажуром. Сестра Ленка, пусть она найдется, пожалуйста. Вроде бы стоит какой-то человек. Да, мужик курит в форточку. Сестра Ленка, маленькая, в платье в горошек, глупая, молчит или ревет. Видны бельевые веревки, на которых сушатся ползунки, пеленки. Мама не вынесет, если с ней что-то случится. Ко внешней раме приколочен ящик, в который зимой складывают продукты. У них тоже такой есть. Только все хорошо стало. Отец почти не пьет, мама не болеет. И вот занавески в ромашке. Пожалуйста, рыбы-черти, если уже решили не отпускать меня, так пусть найдется хоть Ленка. Андрей старался обратить внимание на каждое окно и в какой-то момент даже успокоился, сфокусировавшись на светлых и темных квадратах. А потом вбежал в подворотню. Выскочил из дворов к трассе, за которой начиналась Балбесовка. Идти туда? «Андрей! Андрей!» К нему летел запыхавшийся Славка. «Стой, подожди!» «Уф, аж в боку колет!» «Нашли твою сеструху! Я тебя уже час ищу!» «Боялся, что ты в частный сектор ушел. Там в такое время опасно. Самогонщики, знаешь, какие халабаев держат. А на ночь с цепи спускают». Ленку увела к себе подружка, с которой они вместе лепили куличики. Притащила ее домой, давая ей волосы чесать, прически всякие делать. Ленка сидела молча, как живая игрушка. А там такая семейка, родители пьющие, куча детей. Одного чужого и не замечали, пока Ленка не стала реветь, устав быть моделью. А она, если уж заревела, то фиг ее успокоишь. Будет реветь и реветь и реветь. И хоть колесом ходи, а 10 минут истерики гарантированно. Ну, пока она приревелась, пока добились от нее, что она Лена Куйнышева. Говорит-то она хорошо, просто иногда из нее слова не вытянешь. Упрется и молчит. Характер. Ни мать, ни отец Андрея не ругали. Но именно после того, как сперва потерялась, а потом нашлась Ленка, мама стала ходить в церковь. Первые пару раз с ними ходил отец, но потом перестал, и его мама не заставляла. А Андрея с Ленкой стала таскать каждое воскресенье. И тогда он понял, что та история все-таки не прошла бесследно. «Я так молилась, не зная слов молитв, как Господу воззвала, и случилось чудо». Мама становилась другой. Даже под гитару они с отцом больше не пели. Рыбы-черти все-таки взяли плату.